Глава 9. «Спокойствие, только спокойствие, княгиня!» Попытался я остановить взрыв ярости Елизаветы Альгердовны. «Да ты не понимаешь!» – бушевала та. «Светло вы, скоты!» «Вот именно, Елизавета Альгердовна!» – перебил я ее на вдохе. «Я ни черта не понимаю, и ваша задача, как нашего опекуна и нынешней княгини, по полочкам разложить мне всю ситуацию. А в таком состоянии вы сделать этого не сможете и, напротив, способны принять поспешные решения, которые приведут к тому, что вас не станет, а нас передушат, как слепых котят». «Щенков!» Отчего-то поправила меня она. «Щенков! Как скажете», – покладисто согласился я. «Поэтому, пожалуйста, сделайте глубокий вдох, досчитайте до 10». «До 10 не поможет», – скрипнула та зубами. «Тогда до 110. И начните рассказывать мне всю ситуацию по порядку». «Юра, кто из нас молодой и горячий? Это кто еще кого должен успокаивать?» Ехидно усмехнулась княгиня, но, кажется, ее отпустила. «Елизавета Альгердовна, главное, что вы у нас душою и сердцем молоды. Все остальное – наживное. Возраст – это тьфу, а вот опыт бесценен, как и знание местной обстановки. И вот его у вас как раз-таки более чем достаточно. Нам же остается только перенимать и внимать». «Тебе говорили, что ты льстец». «Не приходилось слышать подобного», усмехнулся я. «Со мной, в принципе, подозреваю, не часто разговаривали из-за невозможности это сделать». Кажется, княгиня смутилась. «И да, Елизавета Альгердовна, думаю, вы должны знать, что у меня проблемы с памятью». «Насколько серьезные?» «Ничего не помню. Воспоминания или умения всплывают отрывками. Нет никакой системы. Те же инструменты на столе. Увидел, вспомнил. Тоже со столовыми приборами». «Но при этом ты сподобился создать десяток горгулей и одного дракона», — пробормотала княгиня. «Плохо, очень плохо. Я вот не разделяю вашего пессимизма. Выжили — уже хорошо. А как?» «Нет, я не о том», — отмахнулась моя собеседница, глубоко задумавшись. Спустя пару минут она отмерла. «Под твое описание подходит только родовая память. Когда маг, как чистый лист. Мир не терпит пустоту и пытается ее заполнить чем-то. Если род сильный и с крепкими родовыми узами, то родовая память помогает своему потомку». «В этом же нет ничего плохого», — осторожно заметил я. «Нет», — грустно согласилась Елизавета Альгердовна. «Кроме того, что открылась тебе явно не родовая память Угаровых, а память по отцу». «М-да, что-то подобное можно было предположить. Только я считал, что я пришлый, так сказать, душевный подселенец. И это память из моей прошлой жизни. Вариант с родовой памятью тела я как-то не рассматривал. А он был. И его нельзя было сбрасывать со счетов». «Зато теперь понятна твоя взрослость не по годам». «Это вы еще не слышали вопросы, которые я хотел вам задать». «Я вся во внимании». Княгиня улыбалась, но взгляд ее выражал такую тоску, хоть волком вой. «Елизавета Альгердовна», — я заставил княгиню сфокусировать на себе взгляд. «Вы приняли меня в рот. Если вы думаете, что появится кто-то из рода отца и сманит меня куда-то конфеткой в виде спокойной жизни, оставив вас с Эльзой расклёбывать происходящее, я не стал называть вещи своими именами, то смею вас разочаровать. Нормальные мужчины не бегут от проблем, а решают их. Так что давайте позовем Эльзу и побеседуем на троих. Ей, я думаю, тоже будет полезно услышать ответы на большинство моих вопросов». Индия. Раджпутан. Джайпур. Золотые купола дворца пылали в лучах солнца, словно расплавленный металл, а воздух был густ от аромата жасмина, сандала и сладкого вина. В мраморных залах дворца, где струились шелка цвета павлиньих перьев, Раджа Викрамадитья возлежал на груди расшитых подушек, наблюдая, как танцовщицы кружатся в дыму благовоний. Их браслеты звенят в такт музыки, а босые ступни скользят по инкрустированному полу. Он провел пальцем по горлышку кубка, смакуя прохладу вина, а другой лениво перебирал жемчужные нити, свисающие с ожерелья юной наложницы, склонившейся к его ногам. Ее глаза, подведенные сурьмой, блестели, как темные воды священного озера, но в них читался страх. Ведь все знали, какая участь постигла прежнего владыку и его детей. «Почему дрожишь?» – прошептал Раджа, касаясь ее подбородка. «Разве не прекрасна жизнь в золотой клетке?» Но прежде чем она успела ответить, в зал вошел начальник стражи, склонившись так низко, что его шлем коснулся пола. «Махараджа, вам доставлено послание из Звездной башни!» Викрамадитья лениво протянул руку, но, развернув пергамент, увидел лишь один знак – звезду, начертанную Киноварью. Глаза его потемнели от ярости. «Как он посмел!» Он вскочил, опрокинув кубок, и багровое вино растеклось по мрамору, как пролитая кровь. Наложницы в ужасе прижались к стенам, а стража замерла, не смея поднять взгляд. «Приведи ко мне архимага! Немедленно!» Вскоре в тронный зал, согнувшись под тяжестью лет, вошел старец в одеждах, выцветших от времени. Его посох стучал по полу, словно отсчитывая последние мгновения его жизни. «Ты знаешь, что это значит?» – прошипел Раджа, сжимая в кулаке злополучную карточку. Старик склонился в почтительном, но неспешном поклоне. «О, повелитель!» Его голос был тих, как шелест высохших листьев. «На родовом алтаре зажглась звезда Раджпутана. Истинный наследник жив. И он сильнее вас!» Раджа замер. В ушах стучало, в глазах плясали черные искры. «Это невозможно! Я убил их всех!» Архимаг забился в конвульсиях, зрачки его побелели. Стража бросилась было его схватить, но придворный архимаг заговорил совершенно не своим голосом. «Кровь брата на ваших руках скоро сменится вашей соб...» Раджа не дал архимагу завершить пророчество, одним ударом тальвара снеся старику голову. Дождались Эльзу, которая появилась с подносом еды и бутылью чего-то прохладительного. «Княгиня, вы не против? Я захватила с кухни ужин для Юрия». Эльза робко улыбнулась и даже вжала голову в плечи, ожидая наказания. Я вопросительно приподнял брови, глядя на княгиню, и молитвенно сложил руки перед собой, имитируя голодный обморок. В довершение ко всему живот громко заурчал, требуя пищи. «Да какие проблемы? Ешьте на здоровье!» – отмахнулась княгиня. «Тем более, что предчувствую, что разговаривать по большей мере придется мне». Эльза подложила подушки мне под спину для удобства и лишь после этого поставила передо мной поднос. Наваристый бульон с зеленью и кусочками мяса, свежий хлеб, закуски, сыр, мед, орехи и сдобная булочка, в которую я и вцепился зубами первым делом. И лишь употребив ее, я принялся за вопросы. Разговор вышел долгий. Если слегка опустить подробности, то выходило, что род Угаровых пришлый, в империи проживает лишь седьмое его поколение. Причины схода с бывшей родиной Елизавета Альгердовна не знает, но, судя по ее отчеству, пришли они откуда-то из Скандинавии. Пришли на службу к русскому царю и заслужили в военных компаниях дворянство. Со статусом вышел казус. На родине они были ярлами, военными вождями, наместниками больших территорий. Ярл у них считался вторым после короля или конунга. На что-то ниже они не согласились, ну или действительно отчаянно воевали, но царь пошел на то, чтобы оставить Угаровым титул князя, самого близкого по назначению к ярлу, в местной иерархии. Так вместо ярла Бьерна Утгарда появился князь Бьерн Угаров. Но это был скорее титул вежливости, выданный вместе с полуразрушенным замком и клочком земли на болотах, неизвестно по какой причине не взятый кем-либо из соратников местного правителя. Собственных вассалов, наделенных землей, князь не имел, но принимать личную присягу служения имел право. Сам был ближником царя. Царство было молодое и резвое, набрало силу и вступило в период завоеваний. Для ведения войн была организована элита императорской гвардии. В нее входили сильнейшие маги стародов, так называемая Черная Сотня. Их еще называли стальными псами, кровавыми мясниками и прочее. На самом деле Черной Сотней их назвали несколько позже. Изначально туда входили самые отчаянные, самые дерзкие и самые... сильные маги своего времени, причем вне зависимости от спектра были там и светлые, и темные. Собственно, такого понятия, как спектр, тогда еще не было. Просто сильнейшие. Соседям пришлось потесниться, а некоторым и вовсе войти в состав царства, постепенно разросшегося до империи. Описываемые события были всего лишь 300 лет назад, но постоянные войны имели свойство заканчиваться. Империя на юге уткнулась в безлюдные пустоши, где ничего не росло, животных не было, а воздух был отравлен какой-то дрянью, одинаково действующей как на магов, так и на простецов. Император подумал и проявил мудрое решение не лезть туда. Основной вектор развития сменился с завоевания на удержание завоеванного. Черная Сотня, как таковая, еще изредка собиралась для усмирения непокорных и редких дерзких вылазок, когда нужно было надавать по зубам соседям. Те все же пытались иногда прощупать оборону молодой империи в попытках вернуть утраченные. Но фактически боеспособная, обученная убивать по первому приказу армии, оставалась не у дел. Маги обрастали титулами, землями и должностями. Все было тихо, мирно, лет 70, пока из пустоши не повалили твари. Поговаривали, что это измененное зверье вроде химер, но сильнейшие химерологи не смогли подтвердить эти слухи. Тогда же появился и орден, который начал проповедовать, что твари терзают империю за грехи черносотенцев. Империя теряла людей и земли. Орден постепенно настроил простецов, да и не только их, против Черной Сотни. В обиход вошло понятие спектра. Тогда семьи их черносотенных сами подняли знамена и отправились на борьбу с тварями, дабы обелить свои имена. В этой войне погиб отец княгини, а сама она застала ее завершение. И не где-нибудь, а на поле боя. «Мы воевали не за деньги или земли. Мы воевали за честь. Лезло этих тварей немерено. Наши отцы выдавили твари обратно к границам пустошей. А мы заперли их там, оставив часть себя в тех землях, причем не фигурально. Я заплатила глазом и стопой, и мне еще повезло. А сколько наших утянули в пустоши и там добили». «А что же орден?» «На поле боя их с нами было немного. Поначалу и твари они били наравне с нами, очень быстро получив поддержку простецов. Мы-то маги, а братья ордена нет. И мы сами не заметили, как братья все реже стали появляться на поле боя и все чаще в столице. В конце концов, мы придумали, как остановить поток тварей из пустошей, и создали 10 башен-могильников, выдающих пугающий для тварей магический фон. Подбирали долго, каждый эксперимент стоил одного из сотни. Цена из сотни осталась меньше трети. А когда мы вернулись, оказалось, что император сменился, а пустошь запечатал орден. А мы так даже рядом не проходили. С того момента началась наша молчаливая война с орденом. Вы упоминали про спектр? Да, они ввели понятие, а многие подхватили. Оказалось, быть светлым и серым почтеннее, чем темным. Первые две категории быстрее продвигались по службе, в должностях. Да что там, даже получали послабления в суде, тогда как темные вдруг оказались не у дел. Кого-то отправили в отставку, кого-то регулярно призывали в военные кампании, пока не сгинули последние представители молодежи. Кто-то сам спешил сменить спектр наследником, организуя им белые и серые браки. Да что там, даже мой отец умудрился второй женой взять белую, думал, обойдется. Результатом стала я за способностью к химеризму. Но хоть она проявилась, а первая линия наследования выродилась. «А что за способность была у первой линии?» – полюбопытствовал я. «То ни в одной метрике не указано, ни в царских архивах. А отец мне даже на смертном одре не признался. Однако все чудесатей и чудесатей. Сколько осталось условно темных семей?» «Условно 5, принялась перечислять княгиня. Маги смерти Керимовы. Они нам поддержку в воздухе оказали в последнем налете. Род теневых охотников Тенишевых, маги крови Каюмовы, энергоманты Раго и мы, химерологи. Хорошая подборка, ничего не скажешь. В теории, каждая семья сама по себе могла бы этот орден скрутить в бараний рог и не заметить. А они домендальничались до того, что их едва ли не во всех грехах обвинили. А Светловы у нас кто? Зашипела княгиня не хуже змеи. «Сволочи и подонки!» – улыбнулся я. «А, по сути, основной дар, численность рода, авторитет при дворе, занимаемые должности, количество архимагов, если таковые имеются». Княгиня и Эльза ошарашенно смотрели на меня во все глаза. «Кажется, я сейчас опять выдавал совсем не то, что должен был 18-летний парень-калека, воспитанный в семье простецов». «Елизавета Альгердовна, память рода, помните?» Осторожно напомнил я княгине ею самой же и придуманное объяснение. «Я вам еще много вопросов буду задавать, готовьтесь». Та в ответ несмело улыбнулась. Кажется, готовясь опекать двух несмышленных подростков, она не ожидала заполучить союзников. «Вся информация есть. Если не устал, то нам нужно переместиться в кабинет главы рода». «Не устал», – покачал я головой. «Нам еще долго теперь будет не до усталости». Глава ордена негодовал. Только что от него с отчетом вышел патриарх рода Светловых. «Боги, за что же вы наказали меня такими идиотами в подчиненных? Заставь их молиться, так они и лоб расшибут!» Костерил, на чем свет стоит Светловых иерарх ордена. «Это же надо, такую комбинацию взять и разрушить! У одного мальчишки взыграло эго, и он попер на архимага. С такими союзниками врагов не надо», — продолжал кипеть глава. «Еще и эти Керимовы, идиоты благородные, ударили бы в спину, зажали бы в клещи и снесли бы голову этой суке. Так нет же, выступили в поддержку. И это после того, как узнали, что Угарова виновата в смерти прошлого патриарха Керимовых». Провернуть такое на самом деле не особо легко, но пара звонких монет, пара артефактов, и вот уже у него на руках копии военных формуляров старых времен, пропечатанные императорской печатью. Насочинять писем, отчетов и донесений много времени не надо, а уж скопировать почерк для резолюции вообще не проблема. Иному роду и меньшего бы хватило, чтобы добить одинокую старушку на отшибе. А этим... «Одно название, что темные!» Возмутился глава, глядя в ночное небо столицы. Внизу загорались огоньки уличного освещения. Лето постепенно вступало в свои права, напоминая, что хотя бы один могильник они должны вскрыть до начала осени. «Вот этого идиота инициативного и отправлю! Нечего таким плодиться!» Радовало в этой ситуации только одно. Светлов хотя бы додумался под видом наемников напасть, а не во всей своей красе обиженного магистреныша. А так мало ли кто и за что напал на старую коргу. С другой стороны, даже если бы Угаровы и узнали заказчика, то вряд ли пошли войной на Светловых. Силы не те, весовая категория не та. У Светловых кресло в кабинете министров. Парочка генералов в армии и статсдама при императрице регентше. А у Угаровых кто? Полтора десятка магов да под сотни химер? Ну да, архимаг в активе. Да только из этого архимага уже песок сыплется. 100 лет в обед разменяла, и это было не фигуральное выражение. «Зажилась ты, Елизавета Альгердовна, на этом свете, ой, зажилась! Мы вас на севере не дотравили, так тут добьем». Теперь-то старая корга засядет в своем поместье безвылазно, а если будет куда-то выбираться, то только в компании своих щенков и малочисленной гвардии. Так что придется теперь повременить, подождать, пока бдительность потеряют и расслабятся. пока же следует переключить свое внимание на кого-нибудь другого из оставшихся целей. Работы еще хватало. Если постоянно бить, давить в одно и то же место, даже металл гнется и может выпрямиться пружиной, поэтому необходимо наносить точечные удары, изматывая своего противника и уничтожая его. Отложив папочку с фамилией Угаровых, глава ордена потянулся к следующей цели его деятельности – папке с подписью «Эраго».